6. Будем писать о том, чего нет на земле. Нет на земле счастья. Нет на земле счастливых людей. И однако к счастью стремятся, и счастье страстно хотят все. И чем больше хотят, тем дальше оно улетает. Почему это так? Почему ушло счастье? Счастье ушло, ибо люди полагают его не в том, в чем оно может жить. Счастье птицы не здешнее, счастье птицы иных миров. А люди пытаются заключить его и привязать чудесную птицу к вещам, среди которых оно жить не может. Люди полагают счастье в земных делах, условиях или даже вещах, но ведь каждая вещь земная обречена. Печать обреченности лежит на всем, а также и на чувствах и эмоциях человеческих. Эта обреченность заключается в приходимости всего земного. Как можно полагать счастье в том, что сегодня есть, но завтра колесом необходимости обречено на смерть и уничтожение или изменение? Как можно заключать явление счастья в то, что ходом вещей назначено к смене? Потому полагающий счастье в здоровье потеряет его, в красоте лица или тела потеряет его, в обладании вещами лишится их, в славе земной предастся забвению, во власти земной расстанется с ней, в любви земной присытится ею. Монотонность влечет за собой затухание и смерть. Нервы человека, вибрируя на ощущения, дающие впечатление, счастье, и повторяя все чаще и чаще, перестают монотонно возвращающиеся вибрации нервов воспринимать как счастье дающее. Уже в самой структуре нервного впечатления и реакции заложена невозможность строить на них фундамент прочного счастья. Ибо счастье в духе. Счастье от духа. Лишь то, что вне земли и не от земных физических и телесных условий зависит, лишь только то может служить основой истинного счастья. Нельзя счастье строить на временном, лишь на вечном, на том, что от духа можно его не только ощутить, но и удержать. Счастье в любви к владыке. Не изменяем владыка, не оставит владыка, не забудет владыка. Строящий на мне строит на камне вечного основания. Потому счастье в духе, потому не от земли счастье. Счастье не от мира сего. От мира земного лишь земной мираж счастья, всегда изменчивый, всегда обманчивый, всегда несущий страдания и разочарования. Наклонивший чашу весов двойственного мира поднимает другую, и закон равновесия снова поднимает ее ровно настолько, насколько она опустилась. Нашедший счастье в обладании чего-то обречен испытать несчастье именно от утраты этого найденного им на сегодня счастья. На мне или во мне полагающий все счастье свое не подлежит законам земных, обманчивых и приходящих явлений. Идут мимо него толпами, улыбающиеся от своего счастья и плачущие от его же утраты люди. Но во мне нашедшие счастье свое и радость свою вне миражей Майи. И пока со мною, пока во мне, пока мною идет, прочен, как утес под вихрем, мир его счастья. Ибо счастье в духе, и владыка в духе, и дух владыки в духе, нашедшем владыку. Всегда пребывает в том состоянии, которое превыше всякого земного счастья, ибо во мне все».